Тест на лучшего друга. Замечательный способ выяснить, хороши ли ваши взаимоотношения, это тест на лучшего друга. В идеале ваш супруг будет и вашим лучшим другом. Тогда во всей вселенной не будет никого, с кем бы вы хотели быть вместе, делиться впечатлениями, разговаривать или проводить время больше, чем с вашим супругом. Если по какой-либо причине вы не чувствуете, что ваш супруг или спутник является вашим лучшим другом, если вы не чувствуете, что предпочли бы быть с ним, нежели с кем-то другим, то это знак того, что в ваших взаимоотношениях что-то не так. Во всех интервью с парами, которые живут вместе уже много лет, оба, мужчина и женщина, описывают друг друга как своего самого лучшего друга. Начальная точка длительных романтических отношений – это ощущение того, что вы встретили своего лучшего друга. Один из показателей этого – то, как много вы смеетесь вместе. Степень здоровья ваших взаимоотношений измеряется количеством смеха. Когда люди идеально подходят друг другу, они много смеются вместе и над одним и тем же. Когда люди по какой-либо причине не подходят друг другу, они не могут найти много общего, над чем можно посмеяться вместе. У них разное чувство юмора. Пятое правило построения успешных взаимоотношений состоит в том, что подобные самоконцепции притягиваются и являются самыми совместимыми. Вы всегда будете притягательны и наиболее совместимы с тем человеком, который настолько же счастлив и позитивен, как и вы. Одинаковый стиль взаимоотношений, одинаковый уровень соотношения между оптимизмом и пессимизмом в душе являются хорошей мерой совместимости самоконцепций. Забавно, что люди с негативными самоконцепциями будут притягиваться друг к другу так же, как и люди с позитивными самоконцепциями. Они будут жениться, обзаводиться семьями и быть абсолютно привязанными друг к другу на долгие годы, возможно, на всю жизнь. Их взаимоотношения будут основываться на том факте, что оба они негативные личности. Похожие самоконцепции притягиваются, какими бы они ни были. Поставьте своему супругу отметку на шкале от 1 до 100. Оцените в процентах, какую часть времени он или она позитивны и оптимистичны, а какую негативны и пессимистичны. Затем оцените себя. Вы понимаете, что вам лучше с таким человеком, который в такой же степени счастлив или несчастлив, как и вы сами. По этому поводу кто-то сказал: «Птицы с одинаковым оперением держатся вместе». Когда два человека вступают в отношения, и при этом один из них счастливее и позитивнее другого, они имеют конфликты различного рода. Большинство взаимоотношений и браков распались именно по причине дисбаланса самоконцепций. В одном исследовании ученые обнаружили, что 4 из 5 разводов в Америке инициируются женщиной, до безумия взбешенной и имеющей намерение не иметь брака никогда более. Забавно, как много мужей и жен чувствуют, что они задерживаются в своем развитии по причине негативизма своих супругов. В современной Америке это является серьезной проблемой во взаимоотношениях. У этой проблемы непростое решение. 6 правило построения успешных взаимоотношений состоит в том, что в них должно присутствовать хорошее общение. Первостепенным условием успеха взаимоотношений в браке является хорошее общение друг с другом. Оба партнера настроены на одну и ту же длину волны. Каждый ощущает, что другой чувствует и думает. Оба независимо друг от друга приходят к одинаковым заключениям. Кажется, что они почти поделились мозгами. Они словно две половинки чего-то целого. Главной причиной плохих отношений является плохое общение. Партнеры не понимают друг друга и постоянно спорят по любому поводу. У каждого есть мнение, что прав он, а не другой. Они мучаются идеей о том, что обе точки зрения могли бы быть правильными, если бы были приняты во внимание должным образом. Для построения и поддержки высокого уровня взаимоотношений нужно проводить друг с другом больше времени. Оно должно быть качественным, необходимо бывать наедине друг с другом, необходимо проводить длительное время вместе, разговаривать и слушать друг друга. Это позволит сохранить коммуникационные каналы чистыми. Насколько важной ни была бы причина, по которой люди настолько заняты, что прекращают уделять время разговорам, можно иметь 100% уверенность в том, что впереди их ожидают неприятности. Хорошее общение требует навыков разговаривания и слушания. Им вы можете научиться. Но превосходное общение между мужчиной и женщиной требует также понимания основных различий между ними.